Утром скончался в Ярославской епархии Вячеславе, по-видимому, известный многим из нас старец архимандрит Павел Груздев. Многие из вас ездили к нему еще в Шестихино, где он прослужил, наверное, около 30 лет. А потом уже по немощи своей, когда он ослеп и не мог служить один, он переехал в город Романово-Борисоглебск или Тутаев, и там прожил несколько лет при Воскресенском храме, где настоятелем служит отец Николай Лихоманов, тоже всем, наверное, известный. Отец Павел очень любил своих московских чад и московских друзей и постоянно приглашал нас к себе на праздник. Особенно торжественно у него праздновался день иконы Божией Матери «Достойно есть» 24 июня по новому стилю. И в этот день к нему приезжало много-много священников из Москвы, из Ярославской епархии, приезжали монахи, монахини. И вот в этот день в маленькой деревушке, в очень глухом месте на берегу Рыбинского водохранилища, бывал крестный ход торжественный, большой хор и множество духовенства. Такой настоящий удивительный праздник. Все те, кто бывал там в этот день, конечно, помнят этот праздник. И помнят самого отца Павла, такого старца-простеца и даже, можно сказать, юродствовавшего старца. Он был удивительно нелицеприятен и со всеми обращался совершенно одинаково. Он мог подойти к митрополиту и сказать: «Здорово, Никодим!» Потому что как бы заранее ставил свои отношения на совсем другую основу, чем они обычно бывают в этом мире. Без чинов, без человеческих заслуг, без всякого человеческого, обычного в нашем мире угодия друг перед другом, перед людьми, имеющими силу. Всегда только на основе христианской любви, христианской веры во все доброе. Так вот отец Павел общался со всеми людьми. И для него все были равны. Он одинаково встречал священников, епископов, простых людей и самая, так сказать, неимущая, бедная какая-нибудь крестьянка для него была так же точно дорога, как сановные приезжие из Москвы. Вот эта простота и удивительная любовь, отзывчивость ко всем, удивительная бедность, в которой он прожил всю свою жизнь, удивительная вера, которая помогла ему совершить его жизненный подвиг, а подвиг его был очень особенным. Вот все это сделало его старцем, который мог возвещать волю Божию, который часто оказывался прозорливым, и многие к нему ездили с вопросами о каких-то самых главных событиях своей жизни, как устроить свою жизнь. И он обычно говорил, не обинуясь, говорил прямо: вот ты так сделай, ты так, очень быстро давал ответы. Жизнь его, очень так вкратце, была в одном смысле сложной, а в другом очень простой. Он с детства был послушником в Новгородском монастыре, Хутынском монастыре. И очень любил рассказывать о том, как он там в этом женском монастыре проходил послушание конюха и какие-то другие такие простые послушания, как его любили матушки. И много всяких смешных рассказов о том, как там звонили, как там был устроен быт монастырский, мы слышали от него. А потом, когда монастырь был разгромлен, Он должен был где-то устраиваться по-другому. Он поехал в Ярославскую епархию, где у него были родные. И вскоре был там арестован. 11 лет он провел в тюрьмах и ссылках. Арестован был, конечно, за веру Христову. А потом, когда вернулся из ссылки, то он принял постриг и был рукоположен в иеромонаха. Дальше жизнь его была совершенно проста. Его послали на такой захолустный, очень далекий приход, которому не было не только подъезда, но даже и такого хорошего, дороги-то хорошей, может быть, и не было. Даже подъехать на машине было туда трудно. В этом приходе на кладбище он провел много-много лет. Причем деревня была маленькая, где стоял этот храм, поэтому некому было там петь, некому было прислуживать. И он вдвоем со своей келейницей, помощницей, которую называл Манька, вот вдвоем очень часто с ней служил. Она пела, а он служил. И трудность этой жизни нам с вами даже не понять. Тут нужна была, конечно, великая вера, великое такое присутствие духа для того, чтобы в этом одиночестве провести много-много лет. Это была, конечно, такая аскетическая монашеская жизнь. У отца Павла была при церкви скромная хижинка, и там в ней, ну, потому что одна комната, как в деревенском доме, разгороженная перегородкой, которая не доставала потолка. И вот он за занавеской там молился Богу. А в этой части у него был маленький стол, где он принимал гостей. И множество фотографий на стенах еще из с прежней старой жизни. Фотографии разных монастырей, фотографии монастырских братьев. Что это было такое удивительно уютное и трогательное место. Довелось отцу Павлу еще в ранней своей юности видеть патриарха Тихона, который благословил его в подрясник. Потом довелось ему видеть митрополита Агафангела Ярославского, митрополита, и знал он многих свидетелей, епископов, многих замечательных подвижников, многих тех, кто стал потом мучеником за веру Христову. И обо всем этом он любил и замечательно рассказывал, любил рассказывать. Многие ездили к нему и просили его молитв, и он с радостью всегда молился и просил, чтобы за него помолились. Он очень любил все простое, все народное, сам будучи таким настоящим народным батюшкой, настоящим народным старцем. Так что он умел понимать всех людей сразу. Все самые простые люди находили в нем своего. Очень интересный был его рассказ, который он неоднократно повторял, как однажды на улице, когда он шел ночью где-то в Москве или в Петербурге, не помню где, на него напали бандиты и хотели его ограбить, но у него ничего не было. Они его привели в какой-то подвал, где была собрана вся их шайка, банда. Вот. Он немножко испугался, думал, что они сейчас с ним расправятся. Когда они спросили его, кто ты, он сказал, я отец Павел. Вот. И в несколько слов буквально он так расположил их сердца к себе, что они его угостили и отпустили. Вот это вот такое вот удивительное, простое отношение ко всем людям, удивительно снисходительное, доброе отношение. Он никогда никого не осуждал. Вот. Он мог говорить с человеком грешным так, как будто он ему ровня. Вот это отношение делало его особенно любимым в народе. И в округе того села, где он служил, все знали отца Павла. Так что ему стоило выйти только на дорогу, на шоссе. Вот когда мы у него бывали, он поднимал руку, и все машины останавливались, и он говорил: вот отвези этого сюда, этого туда. И все шоферы его знали и слушались его. Вот. Последние годы он был совсем слаб, и служить уже в последнее время не мог. Он ослеп. Но вот еще мне довелось видеть его этим летом в день крестного хода в Тутаеве, когда вынесли образ Спаса и перед ним служили водосвятный молебен. И вот отец Павел тоже стоял тут и пел. Его просили обочиться и служить, но он отказался и служить не мог. Но стоял и пел, и все запевы запевал. И когда мы его просили как-то тоже послужить, он говорит: куда мне, я уже еле-еле стою. Вот, но, как всегда, был духом бодр, приветлив, очень так как-то темпераментен, так удивительно всегда был отзывчив на всякое слово. Вот, такое вот такая у меня последняя встреча с ним была в этом году. Вот ему стало на днях, буквально 2 дня назад стало очень плохо, его отвезли в реанимацию, и он скончался там. Ну, конечно, провожать таких подвижников нам приходится все реже, потому что их осталось очень-очень мало. Отец Павел, конечно, один из последних людей того времени, и жизнь его была связано с церковью с самого начала, с юности ранней. Он посвятил свою жизнь Богу. И всю жизнь жил для церкви. Таких людей осталось, конечно, очень-очень мало. Тот дух, в котором они подвязались, очень часто оказывается нам малоизвестным, малознакомым. И, конечно, особенно грустно расставаться с такими людьми, провожать их, потому что мы чувствуем себя сиротами, оставаясь одни. Но с другой стороны, радостно за подвижника, который окончил свой земной подвиг и ныне предстает Господу. Радостно, потому что у нас, кто его знал, конечно, твердая вера, что он угодил Богу и что путь его к небу будет быстрым и простым. Если он всю свою жизнь отдал Господу, то Господь, конечно, примет его. И теперь ему будет хорошо, теперь уже не будет ни болезни, ни печали в его жизни. Теперь он будет в Царстве Небесном с Господом радоваться. Очень характерно одно его слово, которое хочу вспомнить сегодня. Это сам он рассказывал, как в епархии, где он служил, был один священник, который в те трудные времена гонений на церковь очень многих предал. И по его вине многие-многие были арестованы и погибли. И он потом продолжал занимать высокие должности и, как ни в чем не бывало, держался среди людей. Многие уже и не знали его прошлого. Но отец Павел знал, и вот когда на каком-то епархиальном собрании он с ним встретился, он шел себя обязанным к нему подойти и сказать ему. Он ему сказал: Сережка, скоро страшный суд. Он чувствовал свой долг напомнить этому человеку о том, что пора каяться, нужно каяться в своих грехах. Вот, вот этот возглас всего, я думаю, мы можем все отнести к себе тоже, как такой возглас старца, которые предупреждают нас о том, что скоро страшный суд, на котором все мы должны будем предстать пред Господом и дать ответ за свою жизнь и за свои дела. У каждого из нас много разных грехов. И вот святые люди, те, кто отдал свою жизнь Богу по-настоящему, без сомнений, без сожаления о том, что он тут в этой жизни оставил и потерял, кто по-настоящему отдал свою жизнь Богу, тот получает дар от Бога видеть поистине, видеть по-настоящему, духовным взором видеть то, как устроена эта жизнь, и что в сердцах людей, и что будет там, на страшном суде. И вот, видя это, он предупреждал, он звал к покаянию. Вот, уходя из этого мира и покидая нас, старцы уже не могут с нами общаться так, как общались при жизни, потому что мы глухие, немы и слепы, и духовного их вразумления услышать не можем. Так вот, пусть для нас таким особенным как бы завещанием будет это напоминание старца о том, что будет скоро страшный суд. И пусть это напоминание поможет нам всем с вами устроить свою жизнь по-христиански, а не по-фарисейски. Поможет нам побеждать разные искушения и страсти. Поможет нам с радостью избрать путь подвига и не сожалеть о том, что в этой жизни приходится нам потерпеть. Не жалеть себя, не жалеть о том, что Господь дает нам путь подвига, а радоваться этому. Вот тогда мы сможем назвать себя учениками наших старцев.